Глава 39. «Что? Вы чего такие?» — растерянно пробормотал Абис, с недоумением взирая на нас снизу вверх. «Тебе стало плохо!» — с облегчением выдохнула, убирая с груди парня погаши артефакт. «Ему нужен лекарь. Необходимо узнать причину болезни», — обеспокоенно проговорил Чарльз, помогая сыну подняться. «Нет, мне уже лучше!» — резко, чем нужно было, — возразил Абис, вырывая свою руку. «Я не доверяю этим шарлатанам!» «Сынок!» «Чарльз, дайте ему время!» — тихо проговорила, прервав мужчину, расстроенного отказом. «Он взрослый парень, и ему трудно принять вас. Лучше пройдемте в дом. Ужин наверняка уже готов». «Взрослый? Абис, тебе сейчас должно быть чуть больше 30 лет. Что с тобой произошло? Магии я в тебе не ощущаю, лишь ту, которая только что в тебя впиталась. Но выглядишь ты слишком молодо для своих лет», — закончил за Чарльза Этьен. «Он заболел и...» — начала я, заметив панику в глазах парня. А Джереми, словно защищая нас, встал перед нами, сложив руки на груди, нахмурился. «Заболел?» «Да, и только благодаря артефакту он выжил. Но вот помолодел». Чуть запнувшись, закончила. Я заметила удивленные взгляды мужчин, обращенные на мои руки. Медленно опуская голову, я уже заранее знала, что так изумило их. Артефакт светился. «Мисс Кэтрин!» — срывающимся голосом прохрипел Чарльз, неверующе уставившись на камень. «Да, я маг, незарегистрированный. Я не хочу служить стране, оставить своего сына чужим людям на воспитание и не иметь семью!» Огрызнулась, бросив дерзкий взгляд на Этьена, как совсем недавно смотрел на Чарльза Абис. «Кэтрин, во Смее нет такого закона!» — мягким, спокойным голосом произнес муж. Взяв меня за руку, он притянул к себе, впервые позволив себе такую вольность. «Тебя никто не заставит. Я не позволю». «Да? Но почему? Зачем тебе?» Громко всхлипнула, уткнувшись носом в грудь мужчины, ощутив неподъемную усталость во всем теле. «Я так устала быть одна». «Кэт, я...» «Он так и не смог тебя забыть, встретив на том балу», — ответил за него Чарльз. «У магов так бывает, когда встретит ту, с кем его сердце бьется сильнее. Ну, он уже не замечает других». «Спасибо», — съязвил муж, заключая меня в свои объятия. Он, чуть помедлив, добавил. «Не хотел я такого признания. Думал дать время привыкнуть ко мне. Но раз у кого-то совершенно нет терпения, придется это исправлять». «Что?» — рассеянно пробормотала, потрясенно наблюдая, как Этьен опускается на одно колено. «Кэт, ты станешь моей супругой?» «Я вроде уже как...» — хмыкнула, с трудом сдерживая глупую, но счастливую улыбку. «Я хотел все сделать как положено, с цветами и кольцом», — шутливо заворчал муж, погрозив кулаком в сторону хихикающих Абиса и Джереми. «Да», — беззвучно прошептала, не дав себе ни секунды на раздумья. Этьен услышал. Поднимаясь, он снова заключил меня в свои удивительно уютные объятия, прижав к себе. Нежно коснулся губами к моим, словно закрепляя совершенную сделку. «Объявляй мужем и женой!» — выкрикнули мальчишки, подкинув в небо невесть откуда взявшиеся цветки ромашек. «А то, что ты маг, я догадался еще в том маленьком городке на границе с Эскеей, встретив тебя чумазую и испуганную». Будто невзначай проронил мужчина, взяв меня за руку, повел в дом. «Ты всего на секунду тогда убрала свой щит, а я лишь просто ждал, когда ты сама мне расскажешь». Праздничный ужин прошел замечательно. Этьен и Чарльз много шутили. Мальчишки от них не отставали, бахвались своими приключениями. Натан, поглядывая за подопечными, время от времени им сигнализировал, чтобы вели себя прилично. Те, правда, старались, но уже спустя минуту снова громко разговаривали, вскакивали с места, доказывая свою правоту. А после ужина вообще пошли в разнос, устроив прятки. Но больше всего меня поразили мужчины, присоединившиеся к ним. Надо отдать должное, оба прятались очень неплохо. Но от Абиса им было не скрыться. «Мисс Кэтрин, как хорошо, что вы здесь!» Тихо проронила Бланш, остановившись рядом с моим креслом, сидя в котором я следила, чтобы никто не жульничал. «Да?» «Этот дом ожил. Я помню те времена, когда еще была совсем молоденькой девушкой и тайком подглядывала из кухни за проделками мсье Этьена и Дэвида. Их родители обычно не ругали мальчишек, а неуемную энергию направляли в нужное русло, посылая двух сорванцов на чердак». «И что там?» — заинтересовалась я, с удивлением взирая на обычно молчаливую женщину. «Там много сокровищ», — едва слышно рассмеялась Бланш. «Еще от деда остались разные картины, оружие, камни, статуэтки и прочий хлам». «Уверена, Джереми и Абису там тоже понравится», — задумчиво проговорила, зная, что и я с удовольствием посмотрела бы на эти сокровища. «А Дэвид, где он?» «Мадам, это ужасная трагедия», — произнесла женщина, чуть помедлив, словно собираясь с духом, продолжила. «Они возвращались с театра. Мсье Этьен не смог с ними отправиться. Он задержался во дворце. Карета перевернулась и рухнула с моста. Никто не выжил. Мне жаль». «Мсье долго приходил в себя, и с тех пор в этом доме почти никогда на ночь не оставался. Только с вашим появлением он воспрянул». «Спасибо, Бланш. Я еще очень мало знаю о своем муже». «Все в этом доме любят мсье Этьена и желают ему только счастья», — добавила экономка, прежде чем покинуть гостиную. День, очень насыщенный на новости и непредвиденные события, наконец подошел к концу. Попрощавшись с мужем и Чарльзом, я, подхватив обоих мальчишек за руки, увела их на второй этаж. А там, запершись в комнате Джереми, приступила к допросу. «Абис, что произошло? Тебе стало плохо? Почему ты отказался от лекаря?» «Кэт, я догадываюсь, что со мной случилось, и лекарь мне не поможет». «И что?» «Возвращаясь в дом, я думал, как бы помочь отцу в поиске Талеи, и посчитал, что та шкурка меха мне бы очень пригодилась». Нерешительно проговорил парнишка, не поднимая взгляд от пола. «И, видимо, мое желание было искренним и нужным, что я тут же почувствовал, будто поплыл, а потом все». «У тебя был слабый пульс, и ты почти не дышал», произнесла с укором, взглянув на Абиса. «А вдруг обернешься в кота, а назад не получится?» «Видимо, страх этого и остановил оборот», — неопределенно пожал плечами парень. «Почему ты не захотел сказать об этом Чарльзу?» «Не знаю, Кэт», — вполголоса, будто размышляя, пробормотал парнишка. «Думаешь, ему нужен такой сын? Вор, а еще и кот, проживший столько лет на проклятом острове в шкуре животного». «Уверена, что он примет тебя любым», — ободряюще улыбнулась встревоженному парню. «Чарльз так долго тебя искал и уже любит, только лишь потому, что ты его сын. Дай ему шанс». «Я стараюсь, правда стараюсь, но пока он чужой для меня». «Знаю, но верю, что ты справишься», — сказала, потрепав вихрастую голову парня, с ехидным смешком добавила. «Хоть ты чаще всего на удивление безрассудный ребенок, все же иногда бываешь умным и взрослым молодым человеком». «Эй, чего это я ребенок?» «Джереми зачастую гораздо серьезнее тебя», — продолжила подначивать Абиса, кивнув в сторону домика с тараканами. «Считаешь, я не догадалась, что вы удумали?» «Не сдавай!» — разом воскликнули мальчишки. «Полагаю, что вы получите нагоняй от Гаспарда и поделом. «Кэт!» — нерешительно заговорил Абис, разом переменившись. «Ты не думала, что на том проклятом острове спрятали Талею?» «Думала, но не знаю, как сообщить об этом. Ведь ты пока не хочешь признаваться отцу в том, что ты жил котом, а я не готова поведать свои тайны». «Мам, можно просто рассказать о легенде?» «Уверена, они уже слышали. И, скорее всего, это их предание не заинтересовало. Нужны факты, а не россказни напуганных деревенских жителей». «Может, сами съездим и поищем Талею?» — предложил Абис, сверкая глазами в радостном ожидании очередной авантюры. «Нет уж, там опасно. Ты забыл, сколько прожил на том острове?» — возразила, сурово взглянув на парнишку. «Даже не думай, иначе расскажу все твоему отцу». «Ладно, и предложить нельзя», — заворчал Абис, поднимаясь с кресла. «Спать пора. Завтра рано вставать. Джерми, я подниму тебя до рассвета». «Угу», — прошептал сын, заговорчески подмигнув под одеяльнику. «Добрых снов», — хмыкнула, поцеловав каждого. Я покинула комнату сына, предвкушая завтрашнее веселье. Но при этом была совершенно спокойна, зная, что Гаспард уже в курсе предстоящей диверсии, и, по его заверению, у него все под контролем.